Глава 22. Горькая правда. И снова в мою жизнь вмешалась судьба. В огромном замке с сотнями коридоров, тысячами комнат, где можно десятилетиями жить, не пересекаясь друг с другом, мы с Фрей столкнулись в библиотеке. Я заглянул туда за сводом законов. Надо было уточнить один момент. Фрей, в свою очередь, искала книгу для вечернего чтения. Кроме нас в библиотеке никого не было. Увидев меня, она вздрогнула, по ее лицу пробежала тень, но Фрей быстро взяла себя в руки. Со свадьбы она держалась со мной вежливо, но отчужденно. Если мы общались, то лишь на совместных обедах, перекидываясь дежурными фразами. Фрей, казалось, она держит со мной дистанцию. Она не подозревала, насколько мы на самом деле близки. Но сейчас что-то изменилось. Она смотрела не просто отстраненно, а настороженно. «Арней!» Фрейя приветствовала меня легким кивком головы. «Поздравляю с приездом невесты! Тереза очаровательна!» Если бы это сказала не Фрейя, а другая женщина, я бы решил, что это издевка. Но взгляд русалки был прозрачен, никакого двойного дна. Жаль, я надеялся на ревность, а так лишний раз убедился, что Фрейе нет до меня дела. Ее равнодушие выводило из себя. Не девушка, а глыба льда. Я загибаюсь без нее, а она этого даже не замечает. Вот и сейчас едва встретил ее, как страсть вспыхнула и опалила грудную клетку, высушила губы и прокатилась жаждой по горлу. От дикого желания потемнело в глазах. Да чего же больно? А что Фрейя? Ей даже говорить ничего не надо. Я и так видел, она не откликается. В пламени страсти я горел один. Ритм ее сердца не сбился, дыхание не участилось, она по-прежнему была спокойна, разве что чем-то раздражена. Пока я весь дрожал, она едва ли не зевала от скуки. Фрейя ничего не чувствует ко мне. Это было очевидно, но в то же время непостижимо для меня. Я отказывался принимать правду, отрицал ее. Русалка не понимала, каких трудов мне стоило сдерживаться рядом с ней. Это колоссальное напряжение воли. Битва с самим собой каждый проклятый миг. Сладкая мука, помноженная на бесконечные страдания. Мне вдруг захотелось стряхнуть ее за плечи, вызвать хоть какую-то реакцию. Я разозлился. Ночью подо мной она была другой, живой, дикой, страстной. У меня в ушах до сих пор стояло эхо ее стонов. Вот такую Фрейю я хотел видеть, а не прекрасную, но далекую статую, что сейчас была передо мной. Фрей что-то говорила, я не вслушивался. Она хотела покинуть библиотеку и выдумывала предлог, как поскорее от меня отделаться. Я едва сдерживался, чтобы снова не зажать ей рот рукой. Как так выходит? Что она не скажет, то непременно заденет меня. К счастью, Фрей быстро умолкла. Взяв с полки первую попавшуюся книгу, она попыталась уйти. Я не позволил. Схватил ее за локоть и удержал. «Пусти!» — дернулась Фрейя. Стоило мне перейти границу, как ее вежливость испарилась. «Я думала, с этим покончено. Хватит того, что ты разрушил мой брак. Из-за тебя Харальд ненавидит меня». Я вздрогнул. Она все знает. Неужели Фрей в курсе, что все это время я заменял ее мужа? Я всмотрелся в ее лицо, пылающее от негодования. Она злилась, но я ожидал другого. Где истерика, где ярость? Не может быть, чтобы она так легко отреагировала. Мне казалось, она убьет меня, если все выяснит. Просто злость, пустяк для такой новости. «Ты так легко об этом говоришь», — заметил я. «Значит ли это, что ты не против продолжения?» Что еще я мог подумать? Откуда мне было знать, что речь идет о банальном поцелуе? Том самом, что я выкрал у Фрей силой? Нет, я был уверен, что мы говорим о наших жарких ночах. «Мне казалось, тебе понравилось». Я коснулся своего плеча в том месте, где ее зубки оставили след на моей коже. Рана была небольшой, но заживая ужасно зудела. Пару ночей назад Фрей в порыве страсти укусила меня. Вот такое она определенно нравилась мне больше. Своим жестом я намекал на ночь, когда все случилось. Ведь я, демона всех задери, был уверен, что мы обсуждаем именно ее. Но, как выяснилось, я заблуждался. Фрей резко побледнела. Казалось, еще немного и потеряет сознание. Кровь буквально отхлынула от ее лица. Взгляд русалки остановился на моем плече и остекленел. Глаза широко распахнулись. Глядя испуганно, взволнованно и осуждающе, Фрей содрогнулась, как от невыносимой боли. Вот тогда-то я понял, как заблуждался. Ничего она не знала. Именно я в эту самую минуту открыл ей глаза на правду. Я выдал себя сам. Все вышло так глупо, что впору было рассмеяться. Это была катастрофа. Мой кошмар воплотился в реальность. Я не знал, как спасти положение. Я хотел, чтобы Фрей иначе выяснила правду, и уж точно отреагировала не так. Казалось, ее вот-вот стошнит прямо мне под ноги. Уж лучше бы она кричала и билась в истерике, обвиняя меня во всех грехах, чем смотрела вот так, с перекошенным от ужаса лицом. Словно я — самое жуткое чудовище, которое ей доводилось встречать. «В чем дело, Фрейдис?» — спросил я, все еще надеясь, что ситуацию можно исправить. «Возможно, если я достаточно хорошо сыграю свою роль, она поверит, что ошиблась. Подумаешь, плечо. Вдруг меня беспокоит старое ранение. Их на моем теле немало». «Это ты», — прошептала она. «Я догадывалась». Я едва расслышал ее слова. Скорее догадался по движению губ, что она сказала. «Что я?» — переспросил, все еще притворяясь, что не догадываюсь, о чем она говорит. Фрея судорожно вздохнула. Закрыла на миг глаза, пытаясь взять себя в руки, а когда открыла, ее взгляд горел решимостью и гневом. «Ночью в моей спальне был ты», — сказала она твердо. «Я не понимаю тебя». «Не ври», — перебила она. «Я все знаю, я видела плечо Харальда. На нем нет следов». Она поднесла руку к губам, намекая, о каких следах речь. Ее аккуратные зубки оставили четкие вмятины на моей коже. Будь это Харальд, она бы непременно увидела отметины. Надо же, поняла. Видимо, давно что-то подозревала из-за поведения Харальда. Вот и все, закончилось мое падение. Ощущение было, словно я реально встретился с землей на полной скорости. Аж воздух из легких вышибло. Разбился и лежу на дне пропасти. А Фрей смотрит на меня сверху, далекая, прекрасная. Мои чувства к русалке с самого начала были безнадежны. Но я не хотел сдаваться, я боролся. А теперь пора признать поражение. Я ведь знал, что это не навсегда. В эту игру невозможно играть вечно. Это был конец. Кровавый и жестокий для меня. Фрей для меня все. А кто я для нее? Монстр, которого она всеми силами избегает. Будь ее воля, мы бы даже случайно не пересекались. Да, я монстр, но я тянусь к свету. Фрей — мое солнце. Без нее я сгнию заживо в своей темноте. Я шагнул к Фрей, отчаянно мечтая обнять ее. Но мечта разбилась о реальность. Русалка попятилась от меня. «Ты не имел права так поступать со мной! Я не твоя!» — выкрикнула она. «Я не вещь, которую может взять, кто пожелает. У меня есть собственное мнение». Ее слова ударили наотмашь, так сильно, что даже возбуждение спало. В груди стало холодно и пусто, Фрей буквально колотила. По бледным щекам бежали слезы. Я протянул руку, чтобы их стереть, но она отшатнулась. Она боялась и ненавидела меня. Я едва мог дышать под тяжестью ее очередного отказа. Который он уже? Я сбился со счета.